Глава 11. Война Кюльтепе и Дуттепе. Мы ни за кого. Однажды вечером в конце апреля к кофейне «Юрт», что у въезда на Кюльтепе, подъехало такси, из которого посидевшим перед телевизором и за картами посетителям открыли огонь. За 500 метров от этого места, в доме с другой стороны холма, Мевлют с отцом в редкой для них дружеской атмосфере черпали ложками чечевичный суп. Услышав выстрелы, они переглянулись и дождались, пока выстрелы не стихнут. Мевлют подошел было к окну, но отец воскликнул: «Отойди!». Через некоторое время выстрелы послышались на большем отдалении, и они снова взялись за суп. «Ты слышал?» — спросил отец с видом всеведущего мудреца, словно бы это было доказательством его прежних слов. «Расстреляли две кофейни на Кюльтепе и на Октепе, в которые ходили леваки и алевиты. На Кюльтепе погибли двое, а на Октепе один. Ранено было около 20 человек». На следующий день начались беспорядки, инициированные марксистскими группировками, которые называли себя вооруженными пионерами и родственниками алевитов. Мевлют с Ферхатом тоже были в толпе. Они не сжимали в гневе кулаки, как остальные, не пели вместе со всеми революционные песни, так как не знали слов, но ярость душила их. Ни люди в Урала, ни полиция так и не появились. И поэтому не прошло и двух дней, как не только на Кюльтепе, но и на Дуттепе все стены и заборы покрылись марксистскими или маоистскими лозунгами. Среди лозунгов появились и новые, которые соответствовали моменту. На третий день подъехали голубые автобусы, из которых вышли усатые полицейские с черными дубинками. Вместе с ними появилась и толпа журналистов с камерами, которых тут же начали дразнить мальчишки. «А ну, сними-ка и меня!» После того, как похоронная процессия достигла Дуттепе, часть толпы, как и ожидалось, отправилась на демонстрацию. На этот раз Мевлют никуда не пошел. Участок дяди Хасана был рядом с площадью перед мечетью. И теперь дядя Коркут и Сулейман вместе с людьми в Урала смотрели, покуривая сигареты, на толпу, собравшуюся внизу. Мевлют не стеснялся их. Он не боялся того, что они его накажут или перестанут с ним разговаривать. Толпа, направлявшаяся с похорон, у мечети была остановлена полицией. Возникла давка. Несколько парней из толпы, завидев лавку, обклеенную националистическими лозунгами, тут же выбили в ней все стекла. За короткое время толпа разнесла агентство недвижимости «Фатих» и расположенный рядом небольшой офис строительной компании. Ею управляла семья Хаджи Хамита. В помещениях, в которых молодые националисты, контролировавшие весь Дуттепе, убивали время за телевизором и сигаретами, не оказалось ничего ценного, кроме столов, пишущей машинки и все того же телевизора. Но из-за этого погрома война националистов с марксистами, иначе говоря, левых с правыми, а лучше Коньи с Бенгелем, в полной мере предстала перед глазами всего квартала. За активными и кровавыми беспорядками, длившимися чуть более трех дней, Мевлют наблюдал издалека, вместе с зеваками. Он видел, как полицейские в шлемах, размахивая дубинками, с возгласами «Аллах, Аллах!», словно янычары, бросились на толпу. Мевлют видел и то, как толпу полили водой из бронированной бронспойтной машины. Во время всех этих беспорядков он уходил в город, чтобы доставить йогурт своим постоянным клиентам в Шишли и Ферикёе, а по вечерам отправлялся торговать бузой. Однажды вечером он увидел, что между Дуттепе и Кюльтепе сооружают ограждение, и на всякий случай спрятал лицейский билет. А у полиции его вид, вид бродячего торговца, никаких подозрений не вызвал. Досада и чувство солидарности заставили его пойти в школу. За 3 дня обстановка в школе накалилась, пропитавшись политикой. Ученики левых взглядов то и дело поднимали палец и, бесцеремонно перебив учителя, принимались произносить политические речи. Мевлюту нравилась эта атмосфера свободы, но сам он хранил молчание. Скелет отдал приказ учителям затыкать всех тех, кто вместо того, чтобы, вежливо подняв палец, рассказывать об османских завоеваниях и реформах Ататюрка, начинал ругать капитализм и американский империализм, а также пресекать любые попытки сорвать урок. Но даже самая главная Мегера, жирная Мелахат, сдерживалась перед учениками, которые, перебив ее, начинали жаловаться на несправедливый строй и обвиняли ее в том, что она своими рассказами о лягушатах служит эксплуататором, пытающимся скрывать классовые различия. Учительница Мелахат принималась оправдываться, говоря, что ее жизнь тоже очень сложна, что работает она целых 32 года и что, по правде говоря, ждет пенсии. Мевлют сочувствовал ей, и ему очень хотелось, чтобы классные бунтари оставили ее в покое. Некоторые рослые старички на задних партах пользовались политическим кризисом, чтобы похулиганить. Умники и отличники с передних парт притихли. Те из учеников, кто поддерживал националистов, тоже. А некоторые стали реже появляться в школе. Иногда школьники откуда-то узнавали, что в квартале происходят новые столкновения, и полиция вновь пытается усмирить толпу. Тогда все бросались носиться по всем этажам и коридорам мужского лицея имени Ататюрка, выкрикивая лозунги: «Будь проклят фашизм! Да здравствует независимая Турция! Даешь свободное образование!» А затем обычно отбирали у старосты список отсутствующих, поджигали его сигаретами и после присоединялись к толпе или на одном холме, или на другом, либо же, если были деньги или был знакомый контролер, просто отправлялись в кино. За 2 месяца до этого физик Фехми, которого не любили, на глазах у всего класса, включая разгневанного и огорченного Мевлюта, при всех унизил одного лицеиста родом из Диарбакыра, передразнив его говор. Ученики потребовали, чтобы физик извинился перед их одноклассником, но этого не последовало. Класс возмутился, а некоторые школяры даже объявили всем занятиям бойкот, как бывает в университетах, после чего скелет вызвал в школу полицию. Прибыли полицейские в синей форме и в штатском, заняли проходы в здании наверху и внизу, и, как это тоже нередко бывает в университетах, начали проверять документы у всех входящих. Мевлюту казалось, что в лицее царит такая же обстановка, какая бывает после пожара или землетрясения. Но он не мог скрыть от себя, что бунт ему нравится. Он ходил на классные собрания, но когда начинался жаркий спор или драка, осторожно отходил в сторонку, а после объявления бойкота отправился продавать йогурт. Через неделю после того, как полиция прибыла в школу, Мевлюту преградил путь ученик 3 класса лицея, живший на одной улице вместе с Акташами, и сообщил ему, что этой ночью его ждет Коркут. Вечером Мевлют, показывая удостоверение личности различным наблюдателям правых и левых группировок и полиции, и давая себя обыскивать, дошел до дядиного дома, где увидел незнакомого парня. Тот ел фасоль с мясом за столом, за которым он, Мевлюд, 2 месяца назад ел курицу. Звали парня Тарык. Мевлюд сразу понял, что тете Софие этот Тарык не нравится, но что Коркут ему доверяет и относится к нему как к важному человеку. Коркут велел Мевлюту держаться подальше от Ферхата и других коммунистов. Он сообщил, что русские, желая добраться до теплых морей, планируют устроить в Турции, которая противостоит их империалистическим планам, внутренние столкновения суннитов с алевитами, турок с курдами, богатых с бедными, и ради этого провоцируют на конфликт даже тех курдов и алевитов, у которых нет собственного дома. С этой точки зрения стратегически важно удалить с Кюльтепе и остальных холмов курдов и алевитов из Бенгеля и Тунджели. «Передавай привет дяде Мустафе», — сказал на прощание Коркут тоном Ататюрка, склонившегося над картой перед боем. «Смотрите, в четверг сидите дома. Все бывает. К сожалению, рядом с сушняком может вспыхнуть и зелень, как говорится». Сулейман, поймавший вопросительный взгляд Мевлюта, с гордым видом человека, который знает о событиях задолго до того, как они произойдут, добавил: «В четверг назначена операция». Той ночью Мевлют с трудом уснул из-за выстрелов. Наутро он понял, что разговоров о предстоящей операции все больше, что в школе даже Мохини знает, в четверг произойдет нечто ужасное. За 2 вечера до того вновь было совершено нападение на кофейню у въезда на Кюльтепе, где часто собирались алевиты. Погибло 2. Большинство же кофеен и лавок стояло с приспущенными ставнями, а некоторые вообще были закрыты. Мевлюд слышал еще и то, что якобы на домах алевитов, на которые планируется напасть во время операции, ночью нарисуют крест. Мевлюту очень хотелось сходить в кино или поразвлечься с собой, но в то же время он желал своими глазами увидеть все, что произойдет. В среду леваки вновь хоронили своих товарищей, сопровождая похороны выкрикиванием лозунгов, и вновь толпа разгромила пекарню, принадлежащую семейству Вурала. Полиция ни во что не вмешивалась, и поэтому работники пекарни, какое-то время пытавшиеся отбиться дровами и ухватами, в конце концов бросили помещение с благоухающим свежим хлебом и сбежали через заднюю дверь. Ходили слухи, что алевиты напали на несколько мечетей и, кроме того, подложили бомбы в нескольких националистических центрах Меджидиекее. «Пойдем сегодня продавать бузу в город», — сказал отец. «К бродячим разносчикам бузы никто никогда не пристанет. Мы ни за кого». Они взяли свои шесты и бидоны, вышли из дому, но весь квартал был оцеплен полицией. Никого не выпускали. Увидев вдалеке синие мигалки полицейских машин, скорой помощи и пожарных, Мевлюд почувствовал, как заколотилось сердце. Вернувшись домой, отец с сыном совершенно напрасно какое-то время смотрели в экран черно-белого телевизора. Естественно, ни одной новости про события на холме там не было. В конце концов, потеряв тот вечер свой заработок, они просмотрели ток-шоу, посвященное завоеванию Стамбула. Взбешенный отец, как всегда, принялся чистить без разбору и правых, и левых. Словом, всех проклятых бездельников, из-за которых бедные торговцы теряют кусок хлеба. Вскоре отец с сыном уснули и проснулись после полуночи от громких криков и топота множества ног. Отец встал проверить засов на двери, а затем придвинул к ней колченогой стол, за которым Мевлют учил уроки. Выглянув в окно, Мустафа с Мевлютом увидели на склоне Кюльтепе пламя пожара. Отблески пламени освещали низкие темные облака, создавая в небе странный свет. Свет от пожара, разливавшийся по улицам, дрожал. Дрожало и небо, и, казалось, дрожит весь мир. Они услышали выстрелы. Потом Мевлюд увидел второй пожар. «Не стой у окна!» — велел отец. «Папа, давай проверим стены. Говорят, что на домах, которые должны быть зачищены, рисуют крест», — воскликнул Мевлюд. «Мы же не алевиты!» «Все равно давай проверим. А вдруг и нам нарисовали крест?» Не успокаивался Мевлюд, думая о том, как часто все его видели с Ферхатом и другими леваками в том квартале. Эти мысли от отца он утаил. Улучив момент, когда на улице стало спокойнее, а крики поутихли, они открыли дверь и оглядели ее. На ней ничего не было. Но Мевлюд для пущей уверенности хотел осмотреть еще и стены. «Вернись в дом!» — крикнул отец. Выбеленная лачуга, в которой они провели многие годы, сейчас, среди ночи, выглядела оранжевой и казалась каким-то призрачным домиком. Они затворили дверь и не сомкнули глаз до утра, пока выстрелы не смолкли.